Постой, Георгий. Через подземный ход проведу. Без моего коня в Носте? Нет. Саакадзе стремительно повернулся. Замелькали каменные ступеньки. 1, 7, 11, двор. Эрасти, коней! Не седлай, ловушка! Секунда, рванулись ворота, поломанная пика стражника и два распростертых в воздухе коня вылетели на дорогу. Тревожный гул, свист нагаек, проклятие. Шадиман, Андукапар и Джавахишвили с дружинами понеслись вслед залетевшими всадниками. «В Носте! Истребить презренных!» — гремел Шадиман. Саакадзе оглянулся, и два коня перелетели пропасть. Нагойские высоты. В гривах коней запутался ветер. Царь-предатель, следовало ожидать. Никогда с народом не был. Месть царю, месть замкам. Один Маурави умрет, другой родится. Спуск, запутанный лес. Геликарские высоты. Эрасти слился с конем, хрипло свистнул. Не удержат народ. Землю с кровью оторвем. Крутой поворот, дидгорские высоты, оскаленные скалы. Саакадзе рванул коня. Не удержат народ. Кто может бурю задержать? Кривые зигзаги, змеиная тропа, красные цветы на серых камнях. Гостипское ущелье. И два распластанных коня взлетают в спутанную высь. И два распластанных всадника жадно глотают пространство. И снова знакомые скаты, подъем, спуск. Носте. Но почему пустынные улицы? Почему затихли жилища? Почему не слышно боевых песен? Где верные дружины Азнауров? Где горящие местью молодые глаза? И замер на мгновение Георгий, услышав: ложный гонец увел в Тбилиси азнаурские войска. Взметнулась золотая пыль, рассыпались зигзагами острые тени. Не все погибло. Есть твердая опора, сверкнула шашка Нугзара. Тогда в Ананури поспешные распоряжения — перебежавшим крестьянам немедленно уйти в деревни дружины барсов, забить шерстопредильни маслобойню, неспрятанную шерсть спрятать в тайники, оставшийся скот угнать в горы. И Носте мгновенно опустело. Падает в голубой провал усталое солнце. В замке поспешные сборы. Уже у потайного хода нетерпеливо фыркают кони, уже Папуна, Спаата, Автандилом и маленьким Бежаном, сыновьями Саакадзе, спустились в подземелье, уже Эрасти нагрузил на коней сундук с сокровищами, уже Ананурский Арчил с 19 юными разведчиками, обвешанными оружием, держат наготове шашки. А Русудан с окаменелым лицом медлила на каменной ступеньке, вновь переживая пережитое здесь счастье. Резкий свист. За Ностевской стеной отдаленный гул. Топот, брань, угрозы, скрежет сабель. Саакадзе отдал приказ. Миг, и потайной ход сдвинул стены. Змеиным кольцом окружен замок Маурави. Под хриплые крики князей магаладзовские дружинники рушат крепкие ворота. Со стоном вылетают из стен серые камни, крики, брань, проклятие. В разбитые ворота замка первым ворвался Шадиман. Дидгорские вершины. Холодный рассвет серыми прядями повис на деревьях. Мутные пятна ползут по скатам, качается поникшая ветка. Георгий и Русудан, прислонившись к дереву, смотрят на пылающий замок Носте. Остались позади спутанные леса, обрывы, крутые скалы, угрюмые высоты, перепутанные лощины. Снова рассвет. Сонная деревня Телавани. Боковая тропа, быстрый переход, деревня Корсани. Разбуженное солнце осветило великолепное Мцхета. 60 пик царской стражи зорко стерегут изогнутый мост. Некогда по нему проходили стройные легионы белолицах цезарей, проскакивали быстрые сарацины, пролетали арабские наездники, перехлестывали монгольские волны. Но Саакадзе

Нет, борьба яростная, до конца, до победы. Последняя переправа. И там, где Саакадзе укреплял картлийскую границу, где возводил Ахалак-Джакалу, верная царю шашка Колотаури, начальника охраны, пыталась преградить ему путь. Разгневанный Саакадзе выхватил меч. Далеко отброшена дерзкая шашка. Сброшенный с коня Колотаури ожидает смертельного удара, но Георгий высоко поднял тяжелый меч, вонзил его по рукоятку в грузинскую землю и переломил пополам. Так сломается под мечом Георгия Саакадзе последний герб грузинских князей. Последняя переправа. Ворота Акджакалы распахнулись, выбежали сарбазы, выстраиваясь в две шеренги. Окруженный юзбаши и онбаши, начальник крепости, блестя бирюзой и золотой шашкой, приблизился к каравану, и в немом напряжении скрестились глаза Моурави и хана. И за ханом блеснули полные ужаса глаза Керима. Али Баиндур, приложив руку к сердцу, учтиво поклонился. Ворота Ирана широко открыты для великого Моурави. Конец первой книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС» февраль 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.